Глава 69. Во вторник Руби начала собирать вещи. Тим снял двухкомнатный пентхаус на Карнаби-стрит, и в четверг им предстояло туда переехать. Она залезла на табуретку и сняла со шкафа коробку. Сдула с нее толстый слой пыли. Коробка стояла там с тех пор, как Руби впервые приехала сюда. Она даже не помнила толком, что в ней было. Руби никогда ничего не выкидывала. У нее не было таких ритуалов, как, положим, весенняя уборка. Она просто ставила коробку в определенное место, и там она оставалась. Открыв коробку, Руби увидела свои школьные учебники и дневники. Раскрыв первый попавшийся, она прочитала. «Трейси Льюис, 3А класс». Год для Трейси выдался сложный. Она не всегда внимательна на уроках, ее поведение оставляет желать лучшего. Но по таким предметам, как музыка и литература, Трейси демонстрирует неплохую успеваемость. Руби усмехнулась и положила дневник обратно в коробку. Школьница из нее была неважная. Ленивая, наглая и, пожалуй, слишком умная. Учителя не знали, что с ней делать, и закончила она с 3 двойками и плохой репутацией. Руби оглядела комнату. Штукатурку на потолке, пыль, паутину, накрытые чехлами ящики и коробки, дешевую мебель, сгибающуюся под тяжестью вещей, которые на нее навалены. Руби жила здесь, в этой комнате, с тех пор, как ей исполнилось 16. Здесь она написала бесчисленное количество песен, выучила бесчисленное количество аккордов и переспала с огромным количеством мужчин. Здесь она ужинала, сюда она удалялась, чтобы поплакать в одиночестве. Здесь она напивалась с подругами. Здесь Руби загорала на балконе в жаркие летние дни и пряталась под одеялом с бутылкой Бенлин, когда болела. Тут Руби прожила дольше, чем в собственном доме. По сути, именно это и был ее дом. Руби в голову не приходило, что когда-нибудь она отсюда уедет. Она никогда не думала, что Гус умрет, что Тоби изменится, что когда-нибудь она будет стоять здесь и собирать вещи, что когда-нибудь она уедет навсегда в другое место. В дверь негромко постучали. Руби вздохнула. «Да», — произнесла она. «Руби, это я, можно?» — раздался приглушенный голос. «Конечно», — ответила Руби. Дверь открылась, и вошел Тоби. На нем был приятного серого оттенка свитер с вырезом под горло и симпатичные джинсы. С короткими волосами и гладко выбритым подбородком Тоби был на удивление красив и выглядел так, словно был таким всегда. Руби это не понравилось. То, что Тоби изменил свою внешность, еще больше пошатнуло картину ее мировоззрения. Тоби не должен был хорошо выглядеть. Он должен был выглядеть как Тоби. В этом особняке не должно было быть новеньких ваннах и дизайнерской кухни. Он должен был оставаться таким же невзрачным и неопрятным, как раньше. А Руби... Руби не должна была переезжать в квартиру к милому, но совершенно заурядному банкиру по имени Тим. Она должна была оставаться оригиналкой. Она должна была жить по своим правилам. Вот только сейчас вариантов у нее не было. Сейчас ее единственным решением был Тим. «Я принес тебе чаю», — сказал Тоби, протягивая Руби кружку, от которой поднимался пар. «О», — сказала Руби, — «спасибо». «Ну», — произнес Тоби, — «как дела?» Руби пожала плечами. «Только начала собирать вещи», — сказала она. «Думаю, работы тут непочатый край». Тоби кивнул и улыбнулся. «Я с нетерпением жду, когда они сделают мою комнату». «Заманчивая перспектива — просто взять и выкинуть все прочь», — сказала Руби, — «и начать заново». «А почему бы тебе так и не поступить?» — подмигнул Тоби. «Нет», — ответила Руби, — «я так не смогу. У меня нет ничего своего. Если я и это упущу, то, мне кажется, просто растворюсь в воздухе». Она попыталась улыбнуться, но у нее не очень хорошо получилось. Тоби окинул ее озабоченным хмурым взглядом. «Ты точно решила, что хочешь жить с Тимом?» — спросил он. Руби нетерпеливо кивнула. «Ну, потому что не обязательно ведь съезжать прямо сейчас, ты в курсе? У тебя есть пара недель. Не надо рубить с плеча», — тихо сказал Тоби. «Пара недель?» — взорвалась Руби. «Ах, почему же ты сразу не сказал? Пара недель. Тогда у меня просто куча времени, чтобы заработать достаточно денег, внести их на депозит и решить все свои проблемы, так ведь?» «Руби, да я уже неделями пытаюсь тебя приободрить, с тех пор, как ты рассталась с Полом. Я говорил, что тебе пора вырасти и начать самой отвечать за себя. Ты могла бы найти работу, но вместо этого ты сделала то, что делаешь всегда. Нашла нового мужика», — возразил Тоби. «Да, конечно. Тебе-то это кажется неправильным. Твой богатенький папаша купил тебе дом, а теперь ты решил сколотить состояние, продав его. ты-то будешь в порядке. А с чем останусь я? Ни с чем. Кроме неплохой фигуры и неплохого голоса. И если голосом я заработать не могу, то приходится прибегать к тем немногим вещам, которые у меня хоть как-то получаются», — язвительно заявила Руби. «Нет, Руби, это не так. Ты сама не знаешь, на что ты способна, потому что никогда даже не пыталась. Ты не пробовала переступить через себя. 16 лет назад ты пришла сюда как талантливая певица и автор песен, которая любит выпить и путается с непонятными мужчинами. С тех пор не изменилось ничего, ты не изменилась, потому что ты слишком боишься посмотреть вперед и увидеть, что еще можешь сделать в жизни», — с горечью произнес Тоби. «Чепуха», — отмахнулась Руби, — «я не боюсь вовсе. Ничего я не боюсь. Это ты 15 лет своей жизни потратил впустую, просидев в четырех стенах. А я выходила в свет, я жила. Не моя вина, что из меня ничего не получилось». Тоби вздохнул и провел ладонью по лицу. «Нет, это не так. Ты не виновата. Виноват я», — сказал он. Руби вопросительно посмотрела на него. «Это я облегчил тебе жизнь. Я сам придумал для тебя отговорки. А надо было быть жестче. Мне надо было раньше понять, что происходит, и придумать что-то, чтобы положить этому конец», — заявил Тоби. «А что происходит?» «Господи, Тоби, ты говоришь так, словно поставил крест на моей жизни», — раздраженно произнесла Руби. «Нет», — печально покачал головой Тоби, — «я не думаю, что твоя жизнь не сложилась. Я думаю, что ты удивительный человек и всегда так думал. Я просто хочу, чтобы ты тоже в это поверила, а не только делала вид, что веришь». Тоби пересек комнату и поцеловал Руби в макушку, а потом развернулся и вышел, тихо закрыв за собой дверь. Руби на мгновение присела на свою кровать, мысли в ее голове неслись со скоростью света. Вдруг она подобрала с пола книгу и, что из силы, запустила ею в дверь. В четверг утром Руби и Тим покидали все пожитки Руби в грузовой фургон. Тим купил бутылку Боллингер, оставил ее в холодильнике в качестве благодарности Тоби и особняку, и они с Руби уехали. Никто их не провожал. Когда фургон отъехал от дома, Руби посмотрела вверх, на окно Тоби, и увидела его там, задумчиво и печально глядевшего на дорогу. Руби проглотила комок в горле и переключила внимание на улицу перед фургоном, думая о своей новой жизни в Сохо, думая о мужчине, с которым собиралась вместе жить, и о будущем.